Вы слушаете фрагмент программы «Идеи, слова и дела». Сказитель Александр Соколов. Мысль всегда является уже, я бы сказал так, взятым из природы инструментом, который помогает оформить для нашего сознания участие в последующих делах. Вот. Действительно, сначала но побуждение к делу это очень, так сказать, такое тонкая материя жизни, которая не всегда заметна. Да, ее можно с помощью мысли объяснить, но оно, как правило, идет на поводу наших мотивировано то ли нашими потребностями, то ли стремлениями, которые не всегда, в этом своем первоначальном импульсе выглядят как мысли. Да, потом да. Почему мысль? Потому что она помогает нам в сознании сформировать четкое понимание, что это требует нашей заботы, вовлечения нашего, родения, опыта, знаний, воли для того, чтобы действительно было делом. И когда это отчетливо осознается, тогда и дело несет, все составляющие этого процесса. Вот. Теперь вот смотри, Лёш, мы все-таки люди, да, и в какой-то исторический момент очень-очень давно, туда заглянуть как-то не сразу удается, да, изобрели то, что называется словесная форма общения. И действительно, пожалуй, только в русском языке, в исконном русском языке слова как раз и являются передачей образов. Но образ — это ж, мы обладаем, инструментами восприятия, да, в жизни, да, и не зря, к тому же, самым, древним нашим инструментом восприятия является зрение, да, где-то 85% энергоинформационного обмена нашего жизнью это как раз идет через зрение. И образы, они как раз являются наиболее полными. И они же не просто образ как слово, да, допустим, тоже слово там, грабли, например, да, А образ граблей, он же сразу перед нами, особенно тот, кто знаком с тем, что это такое, да, сразу открывает целую картину вариантов того, как в жизни эти грабли пришли к тебе. Допустим, ты случайно наступил на них и получил в лоб. Опыт какой, да? А потом тебе научили там этими граблями траву собирать, боронить там огород, там использовать там, как, допустим, опору какую-то там или какой-то, инструмент типа рычага и так далее. То есть богатство опыта работы с этим инструментом, оно сразу в слове грабли всю палитру этого образа вскрывает. И на самом деле слово, если оно несет именно образ, а не как многие слова сегодня искаженные от первоначального образа, они абсолютно пустые и так далее, не несут никакого. Я бы сказал еще исходя из своего опыта, когда ты же, Леша, часто в своих передачах и намекаешь, и говоришь, и раскрываешь ту удивительную полноту жизни, которую не исчерпать никакими словами, но очень часто, когда мы переживаем эту полноту, которая в образе наиболее, более, насыщенная, более полная, если так можно выразиться, да, и когда мы переживая это все, когда мы таким образом чувствуем и выражаем оттуда, а это ж не просто, я описал словом что-то, да, я словом выразил все содержание. А если я еще сонастроен с самой жизнью, то мое слово несет эту гармонию и любовь в жизни. Это слово становится передающим устройством, которое передает не только там, буквы и их образы, а еще передает то состояние, откуда это идет. Понимаете? И слово, оказывается, волшебным образом может нести и это, и еще. О чем удивительно идет речь. Полнота пережитого этого правды жизни, ее гармоничности, ее любви, ее полноты, ее звучание, ведь гармония — это как музыка восторга, я бы так сказал. И если